Глава 13. Герцог Доминик Карадо. Мое решение стало неожиданностью даже для меня самого. С тех пор, как Лана предложила вариант с длительным фиктивным браком, я мысленно крутил его в голове, находя все новые преимущества. Самое главное, эта девушка идеально подходила на роль моей настоящей жены. Наивная, малообразованная, не избалованная, чистый лист. Дать ей имя тела не Альвис, воспитать под себя, развить магический потенциал, и получится идеальная императрица и соратница, которой я смогу всецело доверять. А настоящее тело не все равно, что кто-то займет ее место. Что же касается превращения фиктивного брака в настоящий, в своих силах я не сомневался ни на секунду. Откуда взялась эта уверенность, не знаю. Разумеется, ни о какой любви с первого взгляда речи не шло. Но внутренний голос настойчиво твердил: это правильный путь. Хотя, надо признать, Лана действительно чудо как хороша собой, и мысль о близости с ней вызывала приятное тепло в груди. Еще и кошка, кажется, одобрила мой выбор. Она запрыгнула ко мне на колени, устроилась поудобнее и замурлыкала так громко, что по сердцу разлилось умиротворение. В ее мурлыканье мне отчетливо слышалось: «Правильной дорогой идете, товарищ герцог». Слова, конечно, странные, но почему-то легли на душу как родные. Поэтому, когда Сандерс вернулся с тонкой папкой и резной шкатулкой, сел за стол и проворчал, скрестив руки на груди: «Не знаю, чем ты думаешь, Доминик, но мне все это не нравится. Как твой советник, я обязан это заявить». Я лишь снисходительно улыбнулся и ответил, продолжая гладить кошку: «Дружище, иногда ты излишне подозрителен. Поверь, скоро сам оценишь, сколько пользы принесет нам этот союз». В голове уже выстраивались приятные перспективы. Айверин, наконец, отстанет, увидев меня женой. Герцогство обретет новую хозяйку, что отодвинет мою мать на второй план. А длительная болезнь Телани прекрасно объяснит любые странности в поведении новой герцогини. Например, она вполне может счесть уместным отправить вдовствующую герцогиню тетку Гейл поправлять здоровье на Жемчужные воды. Хотя бы месяцев на 6-7. Разве не прекрасно? А даже если с Ланой ничего не выйдет, после выборов императора мы спокойно разойдемся. Я без сожаления оставлю ей имя Телани и все положенные отступные. И причину для развода император всегда найдет. При необходимости издам новый закон. Это пустяки. И я наслаждался ощущением, что все складывается как нельзя лучше. Механически гладил мурлыкавшую кошку и взглядом с удовольствием скользил по новой жене, лаская ее смущенно опущенные ресницы, нежную линию шеи, беспокойно переплетенные пальцы. Будущее виделось ясным и многообещающим. Тут выписка из хромовой книги о рождении Телани, бумаги на землю и фамильный перстень-печать. Сандерс разложил на столе пожелтевшие документы и массивный перстень с темным камнем. Альвисы жили у самой границы с огненными горами в малонаселенной каменистой волости. Когда-то при императоре Модиусе дед Телани был сослан туда с махинацией с артефактами. С тех пор семья в свете не бывала. Родни нет, знакомых тоже. — Как удобно! — ехидно протянула Лана и посмотрела на меня осуждающе. В ее зеленых глазах читалось явное неодобрение. Кольнула мысль, что не такая уж она и наивная. Свое мнение она точно имеет, и обо мне оно у нее нелестное. Очень похоже, что Лана считает, будто я прямо-таки насильник, получающий удовольствие от беспомощных жертв. Но это не так. Консумация далась мне с огромным трудом, и то с помощью магии, и длилась от силы секунду. Ни о каком удовольствии речи не шло. Это был неприятный ритуал, а не акт близости. Меня успокаивало, что тело не вообще ничего не почувствовало и не поняла. И я все равно за это готов платить всю ее жизнь, сколько бы она ни длилась. Даже если разведусь с ней, все равно никогда не брошу. «Да, мне пришлось постараться, чтобы ее найти», — с гордостью ответил Сандерс, поправляя манжет. «Кроме монахинь, о теле никто не знает. Однако перед нами все равно встает вопрос. Как объяснить чудесное исцеление после выгорания? Ну, давайте свалим его на меня». Встав лапками на стол, внесла дельное предложение Матильда, гордо подняв хвост и ударив кончиком меня по носу. Чуть не чихнул. «Со всем уважением, госпожа, но разве вы способны исцелять такие тяжкие недуги?» Сандер скептически приподнял бровь. «Если да, то к вам выстроятся огромные очереди. Люди проходу не будут давать. Прекрасно помню случай из истории, когда огромный господин кот, глава всех котов по имени Тамерлан, был вынужден устроить землетрясение, чтобы люди от него отстали. Он тогда зарекся кому-то помогать». Матильда спрыгнула с моих колен, встряхнулась и задумчиво обошла стол. Два раза. Затем решительно запрыгнула на свой стул и аккуратно попила воды из фарфоровой пиалы. «Я с ним договорюсь», — заявила она, вытирая мордочку лапой. «Скажем, что сама Мао излечила Телани через своего сына Тамерлана», — произнесла торжественно, сверкая зелеными глазами. «Хорошо», — нехотя проскрипел Сандерс, потирая переносицу. «Тогда дело за малым. Выучить историю семьи и карту местности». «И гардероб. Я отдал мысленный приказ Инесу, стоявшему за дверью, чтобы пригласил лучшую модистку, обувника и ювелира. Герцогиня должна блистать».